Небо в алмазах. Черепа шкатулку вскройте. Сверкнет драгоценнейший ум. Если чего б не мог я. Владимир Маяковский. Посылка с заказанными 10 граммами углерода-13 пришла из Киева весной следующего года. Странные чувства испытывал Усманов, когда вскрыл ящик, распеленал обернутый многими слоями ваты коробочку, выбросил из нее кучу упаковочной бумаги и, наконец, извлек запаянную ампулу с сажей. Сажа была как сажа. Внешне она ничем не отличалась от бедной родственницы из спичной трубы, но в то же время в ней чудилась избыточная тяжесть. Ощущение это, конечно, было ложным, потому что вряд ли в таком небольшом количестве порошка можно было почувствовать увеличение угельного веса на 10%. И все-таки атомы киевской сажи содержали нейтронов больше, чем отпущено природой обыкновенному углероду. И это придавало ей некую аристократичность. План проведения опытов с новым видом шихты был составлен давно и многократно обсужден Черновым. Предусматривалось варьирование размерами добавок тяжелого изотопа и металлом-растворителем и общим весом шихты, и параметрами режима. Кроме того, был буквально вылизан, отлаженный, несколько раз опробован лучший пресс. Кроме того, Усманов договорился со всеми руководителями исследовательских подразделений института об экспрессном проведении необходимых анализов. Когда не хватало его напористости, он бездостенчиво пользовался авторитетом жены, к словам которой прислушивался сам директор. Таким образом, сложный институтский механизм был подготовлен, и посылка из Киева запустила его в работу. В первом же опыте выросли желтоватые кристаллики толщиной с иглу и длиной 3 мм. В лаборатории их рассматривали, отталкивая друг от друга от микроскопа. Единодушно решили – это не алмазы. Усманов сохранял непроницаемый вид. Молча собрал иголочки в пакет, ушел к рентгенщикам и вернулся через 3 часа. Сотрудники слонялись по лаборатории, отказавшись от обеда. Усманов, опустив глаза, сел за свой стол. «Ну!» – не выдержал кто-то. «Алмазы!» – небрежно молвил Марат, бросая пакетик на стол. Все дружно завопили. Эксперименты ставили каждый день. Количество иголочек в спеках раз от раз увеличивалось, а на прессе с усилием в 16 тысяч тонн их диаметр достиг 1 мм. Уже можно было налаживать бриллиантовое производство, но тут 10 граммов бесценной сажи подошли к концу. Усманов с письмами директора института из Чернова улетел в Киев и вернулся через неделю с килограммом углерода-13. Дома его нетерпеливо дожидалась Ирина. «Я нашла для наших алмазов крупное техническое применение», – заявила она радостно. «Ну?» – ироническим тоном воскликнул Марат. Успешная поездка в Киев вселила в него самоуверенность. «Молодец! Ты будешь слушать или нет?» «Извини, пожалуйста», – Марат посерьезнел. «Я слушаю. Я проверила иголочки алмаза на прохождение в них ультразвуковых волн. Обнаружилась интересная закономерность. Чем больше в кристаллах углерода-13, тем меньше затухание волн. Иголочки, целиком состоящие из тяжелого изотопа, проверили?» «Да, в них затухание ультразвука очень велико. А в кристаллах с добавкой углерода-12 уменьшается». «Погоди, я не уразумел. У тебя то легкий изотоп уменьшает затухание, то тяжелый. Чего тут непонятного?» Затухание ультразвуковых волн уменьшается в 2 случаях. Если в обычный алмаз добавляет углерод-13, а если в тяжелый алмаз добавлять углерод-12. Значит, задача стоит в том, чтобы вырастить кристаллы с оптимальным соотношением изотопов. Правильно, только это соотношение еще неизвестно. Ничего, вырастим, узнаем, успокоил Марат жену. А где ты хочешь применять такие алмазы? В ультразвуковых линиях задержки. Что это такое? Эй, ты, односторонний специалист. Да без линий задержки немыслимы телевидение, радиолокация, кодирующие и запоминающие устройства, электронно-вычислительные машины, космическая техника. Ладно, ладно. Посмотрим еще, что скажет Чернов. Николай Иванович, когда Марат сообщил ему результаты исследований жены, неожиданно побледнел. долго разглядывал график Ирины. На чертеже были изображены две кривые линии, приближающиеся друг к другу и к оси абцисс. «Это тебе не пришельцы», – хрипло произнес Николай Иванович. «Если кривые встретятся на оси абцисс, ваша работа получит Нобелевскую премию. Нулевое затухание ультразвука в кристаллах равносильно открытию сверхпроводимости и сверхтекучести, не говоря уже о колоссальном экономическом эффекте. Это тебе не бриллиантовое производство». «Ну, – удивился Мород, – в таком случае мы сведем кривые не только на оси абцисс, но и гораздо ниже». Но кривые так и не соединились. Усман опускался на всякие ухищрения, менял давление и температуру, перепробовал все металлы, растворители, вообще отказывался от них, увеличивал навеску шихты, менял катализаторы. Все было тщетно. Правда, длина алмазов иголок увеличилась, но это уже никого не волновало. Примеры. Промеры. Каждый новый опыт Марата будил надежды, но промеры Ирины давали неутешительные результаты. Работы зашли в тупик. Время шло. Шло время. Камил учился в 6-м классе и переписывался с журналом «Земля и Вселенная». Марат отпраздновал 35-летие покупки романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Директор института прекратил работы по ударному способу синтеза алмазов и, высвободившись сотрудников, передал Усманову. Но у Марата оставалось всего 100 граммов тяжелого изотопа. Он забросил эксперименты и принялся за анализ полученных кристаллов. Так как содержание углерода-13 в алмазе можно определить только по удельному весу, он усадил сотрудников в лаборатории за пикнометры. Результаты измерения удельного веса всех полученных иголочек заставили Марата плаксиво сморщиться. Оказалось, что изотопы углерода, растворенные под давлением в расплавленном металле, вели себя по-разному. Легкий углерод-12 всплывал и концентрировался в верхней части пресс-формы, а более тяжелый углерод-13 собирался на дне. Гравитационная дифференциация? Только она, проклятая, мешала вырастить алмазы с оптимальным соотношением изотопов, необходимым для нулевого затухания ультразвука. Печальный Марат поехал к Чернову. Долго они сидели друг против друга. Голос Николая Ивановича был минорен. «Да, надо как-то изворачиваться. Надо. Ну как? На Земле от гравитационной дифференциации расплава нам не избавиться», – угрюмо заявил Марат. «Никогда и никак». Вздохнул и поднялся. «Вот что, Николай Иванович, мне нужна невесомость». Чернов взглянул на него из-под лобья. «А еще что нужно?» «Не стесняйся, выкладывай. Предлагаю большой ассортимент. Луна, астероиды, планеты и кольцо Сатурна в придачу. Сядь. Луна мне не нужна. Мне нужен равномерно перемешанный расплав. И вам он тоже нужен. И вам он тоже нужен. И техники нашей науки, черт возьми. Сядь, я сказал». Чернов поморщился, как от зубной боли. «Впрочем, ладно, ступай». У двери Марат обернулся и глухо спросил. «Так что же нам делать, Николай Иванович?» «Думать. Да, думать. Искать». Усманов слепо шарил рукой в поисках дверной ручки. Через месяц Чернов снова вызвал Марата в Москву. Ирина ждала мужа к вечеру, они договорились пойти с Камилом в лес, чтобы встретить там Новый год и полнолуние. Луна взошла точно по расписанию, лыжи были натерты соответствующей мазью, но Марат не приехал. Не появился он и на следующий день. Встревоженная Ирина звонила в Москву, Николая Ивановича не было ни дома, ни в институте. И никто не знал, где он. Наконец Марат приехал, переполненный загадочности и многозначительности. «Ты где пропадал?» – спросила Ирина. «Загулял», – Марат подмигнул. «Мог бы позвонить». «Ну, не догадался». «Знаешь, Чернов гений», – добавил он ни с того ни с сего. Ближе к весне в лаборатории высоких давлений появились стажеры. Два плотных паренька. Один был чернявый, другой белобрысый. Звали их Сергей и Георгий. Они как привязаны ходили за Усмановым, лазили с ним вообще щели прессов, рылись в технологической документации. Институтские девицы сразу отметили у добродушных и жизнерадостных новичков отсутствие обручальных колец. Однако Жора и Сергей их красноречивых взглядов не замечали. Целыми днями они работали, а вечера проводили в доме Усмановых. Копались в уникальной библиотеке Марата, играли в шахматы с Камилом и совершенно покорили его знанием астрономии. Вооружившись телескопом, втроем спускались во двор, долго смотрели на звездное небо. Возвратившись, рассуждали о планетах, туманностях и межзвездной пыли. Ночевать уходили в гостиницу, отдав должное кулинарному мастерству Ирины. «Очень современные ребята», – одобрительно отзывалась Ирина. «И головой умеет работать, и руками. Меня лаборантки замучили вопросами. Кто же они?» «Обыкновенные стажеры», – темнил Марат. «Мало ли у нас перебывало». Стажеры уехали через 2 недели, подарив растроганной Ирине коробку с редкостными конфетами, а Камилу – спектрографическую приставку к телескопу. «Вот каким должен быть настоящий мужчина», – попеняла Ирина. «Авось, а я неплох», – засмеялся Марат. Потом Усманов зачастил в командировке. Он летал то в Ленинград, то в Киев, то в Новосибирск, то куда-то в Казахстан. Камил кончил 7-й класс похвальной грамотой, информировал Ирина. «Молодец», – хвалил Марат, – «весь меня». «А где он?» «В походе. Мы в этом году в отпуск идем. Давай зимой, а? На лыжах покатаемся». «Ну, давай», – вздыхала Ирина. Лето выдалось пыльное, жаркое, все были в отпусках, и она откровенно скучала. Потом Марат перестал ездить и впал в задумчивость. Казалось, он чего-то ждал. В шахматы играл невнимательно, постоянно проигрывал и даже не сердился на подначки сына. Как-то раз, вернувшись из института, Ирина и Марат застали Камила в большом возбуждении. «Почему не сказал?» – набросился он на отца. «Что дядя Сережа космонавт?» «С чего ты взял?» – Марат нахмурился. «Так ракеты уже запустили. А в экипаже дядя Сережа». Марат обмер и прислонился к косяку. Потом засуетился и, не раздеваясь, бросился к телевизору. Передавали сообщение о выводе на орбиту очередного корабля «Союз» с 3 космонавтами на борту. Позывные «Алмазы». Самочувствие экипажа хорошее. В программе полета стыковка с орбитальной станцией «Салют», проведение технологических и медико-биологических экспериментов, спектральные исследования звезд, фотографирование земной поверхности. Потом на экране появились улыбающиеся космонавты, и среди них Сергей Скворцов. «А почему дядя Жора не полетел?» – спросил Камил. «Он дублер. Помолчи, не мешай слушать». Утренние газеты сообщили биографии космонавтов. Было также опубликовано заявление экипажа перед стартом. Информация о программе полета повторяла вчерашнюю. Миновало еще 5 суток. Марат мучился неизвестностью, глядя на него, нервничала Ирина. Камил аккуратно собирал газеты с портретами дяди Сережи, а радио и телевизионные сообщения записывал на магнитофон. Вечером записи прокручивал отцу. На 7-й день система интерведения начала прямой репортаж из космоса. На экране рубка орбитальной станции, уставленной приборами. Все 3 алмаза в полевого цвета костюмах плавали в невесомости и улыбались. Репортаж вел Сергей Скворцов. «Дорогие друзья!» – голос его был несколько искажен и, как показалось, Марату взволнован. «Вы знаете об успешной работе советских ученых по получению необычных сплавов, исследованию роста кристаллов в космических условиях. Космическая технология основана на использовании свойств невесомости для лучшего перемешивания материалов разного удельного веса. Вы помните, что только во внеземной лаборатории удалось получить, например, сплав кадмия, ртути и теллура – лучший материал для детекторов инфракрасных приборов. В программу нашего полета включен эксперимент по синтезу кристаллов, которые в условиях земной гравитации расти не хотят. Инженеры и ученые подготовили уникальную аппаратуру и шихту, запаянную в специальных капсулах, и мы провели эксперименты. Докладываю, мы получили эти кристаллы». Он протянул камере руку и разжал кулак. На ладони, посверкивая гранями, лежали продолговатые кристаллы величиной с палец. Цветной экран отчетливо передавал их золотистую желтизну и прозрачность. «Алмаз-шах!» ахнула Ирина и повисла на шею мужа. Марат обнял ее и Камила. Сергей Скворцов продолжал. «Конечно, работы еще не закончены. Мы успешно завершили первый этап. Дальнейшие исследования кристаллов будут проводиться в земных лабораториях. Ждите нас на Земле». Он убрал руку, и кристаллы медленно поплыли в невесомости, как стайка рыбок в воде. На острых ребрах вспыхивали красные и желтые искорки. Грани поблескивали отраженным светом. Один из кристаллов так близко подплыл к передающей камере, что заполнил собой весь экран. Но и сквозь него было видны ликующие лица алмазов. Текст озвучивал Николай Касперский.